Глава 28. Тишина! К порядку! Стук жезла в руках Герольда тонул в неотразимом шуме. Зал бурлил. Даже члены Совета Пяти вскочили с мест, пораженные наглостью двух оверденцев. Неслыханно! Арестовать! Выдворить из страны! Предложения сыпались со всех сторон. Один лишь Эдуард безмолвствовал, широко расставив ноги, упершись обеими руками в колени, он буравил взглядом, нет, не дерзнувшего обвинить его Фредерика, а осунувшегося, но полного решимости отстоять свое честное имя Рудольфа. «Вы знали?» — Эдуард повернулся к канцлеру. «Нет, Ваше Величество». Правда, лишь отчасти. Именно люди канцлера тайно привезли Рудольфа во дворец, провели сюда. Однако выходка Фредерика стала для него сюрпризом. Канцлер полагал, тот переправит бумаги в Эверден, а не станет размахивать ими, словно знаменем. «Задница лая, тут становится весело!» Хихикнув, потер ладони граф Ядлонг. «Вам бы только устроить скандал!» — шикнул на него герцог. Взгляд его метался между Рудольфом, королем, канцлером и Эббой, временами останавливаясь на маркизе. Вот уж кому не позавидуешь! Маркиз вцепился в спинку кресла так, будто надумал ее сломать. Еще немного, и пальцы хрустнут. Глаза расширились. На толстой шее вздулись вены. Как бы удар не хватил. Скандал. Боюсь, скандал сегодня не по моей части. Граф Ядлонг хмыкнул и опустился на место. Тогда хотя бы не выражайтесь при наследнике. Герцог последовал его примеру. Тоже сел и, сам того не замечая, принялся теребить фамильный перстень. Хватит! Одного слова Эдуарда хватило, чтобы прекратить балаган. «Я крайне удивлен, граф фон Алексаи, что после случившегося вы осмелились явиться сюда. Я был вынужден, Ваше Величество, чтобы отстоять свою честь». «Честь?» Брови Эдуарда сошлись на переносице. «Именно. Обойдя Фредерика, Рудольф невозмутимо направился к трону. Десятки взглядов вонзались ему в спину. Ни единого друга, сплошь враги. Ваше Величество!» Рудольф отвесил Эдуарду положенный поклон. «Ваше Высочество!» «Еще один поклон!» «Рад, наконец, видеть вас в добром здравии!» «Милорды!» «Дань уважения Совету Пяти!» «Госпожа Ворожея!» На долю Эббы выпала лишь короткая усмешка. «Вы плохо выглядите. Лорд Эшвис упоминал некие злоключения, которые вам пришлось претерпеть». Эдуард говорил с ним, сразу не заключал под стражу. Добрый знак. «Совершенно верно, Ваше Величество. Я скоропалительно покинул двор не по доброй воле, и если бы не мужество моей супруги, уже предстал перед хозяином солнца. Вы величаете его Господом». Лицо Эббы стало белее снега. Она боролась с искушением наслать на Рудольфа порчу. Любовно выстроенный карточный домик рушился, грозя превратиться в могилу. Проклятая огненная ведьма крепко обосновалась в постели Леонардо. Он любит таких, страстных, несдержанных, способных ударить. Обычные его не возбуждают. Словно прочитав ее мысли, канцлер обернулся к Эбби. В глазах читалось неприкрытое торжество. Единственный из Совета Пяти, он никогда не прибегал к услугам Эббы. До поры они не конфликтовали, сохраняли враждебный нейтралитет. В свое время Ворожея попыталась соблазнить его, но потерпела неудачу. «Нам известно, что заставило вас уехать». Ответ Эдуарда вселил в Эббу надежду. «Еще не все потеряно». Однако вскоре она развеялась, как дым. «Мне вменяют вину некое письмо. Существует простой способ рассеять сомнения относительно его авторства. Велите подать лист бумаги и чернильный прибор». Эдуард колебался, но все же отдал распоряжение. «Прошу, милорд». Канцлер уступил Рудольфу свое место. С незатронувшей глаз циничной улыбкой он посматривал на маркиза, словно говоря: «Недолго вам осталось». Рудольф обмакнул перо в чернила, и сама любезность, будто не было похищения, попросил герцога: «Передайте мне, пожалуйста, письмо с донесением. Я слово в слово перепишу три первых абзаца». Воздух искрил от возбуждения. Тихо поскрипывало перо в пальцах Рудольфа. «Готово». Промокнув написанное, он передал лист герцогу. «Скажите сами, один ли это почерк?» Тот колебался и, наконец, неохотно признал. «Разный. Предъявленное ранее совету маркизом по мертам письмо – фальшивка». Боковым зрением герцог уловил, как сполз по спинке кресла былой союзник. В некоторых случаях каждый сам за себя. «Дайте мне обе бумаги, и вы, граф, тоже подойдите». Прищурившись, Эдуард скрупулезно сличил записки и вернул их Рудольфу. «Нам все ясно». Маркиз издал приглушенный стон. «И как вы это объясните, померт?» Тучи над головой несостоявшегося канцлера стремительно сгущались. «Я...» Маркиз ослабил шейный платок и затравленно покосился на герцога. Тот сделал вид, будто вместо него пустое место. «Я...» «Милорду недостает мужества признать, что он выполнял чужую волю», — закончил за него Рудольф. «Так ведь?» Маркиз гулко сглотнул. «Осмелюсь вновь привлечь внимание вашего величества». Рудольф закатал рукава и поднял руки. Зрачки Эдуарда расширились. «Всемилостивый Господь, что это?» — в ужасе пробормотал он. Кожу Рудольфа покрывали многочисленные шрамы. Часть еще не зажила, часть только-только покрылась коркой. Следы пыток. С помощью моей магии Эбба пыталась сотворить маленькую армию спиров. Лорд Эшвис подтвердит, у нее нашли ледяные заготовки, колбы с кровью. Взгляд Эдуарда обратился к канцлеру. «Совершенно верно, Ваше Величество. Королевская ворожея наняла мастеровых для вырубки заготовок. Их хранили в одном из подземных амбаров, который охранял ледяной слуга. Мы разбили его, но голову и сердце сохранили. Также в лаборатории в восточном крыле дворца». Договорить он не успел. Всеобщее внимание привлек Агюст. Принц вдруг резко побледнел, согнулся пополам. Тело его сотрясало крупная дрожь. «Врача! Наследнику плохо!» «Сейчас!» Эбба проворно вскочила и склонилась над Агюстом. «Сейчас, Ваше Высочество, все будет хорошо!» — приговаривала она. «Вам нужно лечь, отдохнуть. Заседание вас утомило. Я провожу вас». Обняв Агюста за плечи, укрывшись им словно щитом, Эбба повела принца к выходу. «Возвращайтесь!» — полетел вслед королевский приказ. «Непременно, Ваше Величество, только поручу принца заботам сиделок». Подождав, когда двери за Агюстом и Эббой закроются, Эдуард велел вернуть Рудольфу фамильный перстень. «Вне зависимости от принятого нами решения, он принадлежит ему». «Вас я тоже выслушаю». Короткий взгляд чиркнул по лицу Фредерика. «Нам крайне любопытно узнать подробности дерзкого обвинения, которое вы выдвигаете». Заручившись высочайшей поддержкой, канцлер употребил все свое красноречие для живописания злодеяний Эббы. Однако Эдуард упорствовал. «Клевета!» От волнения лицо его раскраснелось, грудь тяжело, быстро вздымалась. «Вы просто завидуете уму этой женщины, тому, что я доверяю ей больше, чем любому из вас. Эбба чиста. Только ее стараниями еще жив наследный принц. Если бы она, как вы утверждаете, жаждала власти, давно бы его отравила. Королева Кристина и вовсе была неизменно добра к ней. Эбба платила ей тем же. Прочтите, Ваше Величество». Канцлер потряс дневником в ворожее. «И сами решите, виновна она или нет. А еще лучше, велите отвезти ее в церковь. Всякому известно, темные ведьмы не выносят вида святого лика». «После». Эдуард на мгновение смежил веки. «Я почитаю все после. Да принесет кто-нибудь воды, ротозеи!» — рявкнул он, задыхаясь. Заседание пришлось ненадолго прервать. Слуги толпились вокруг Эдуарда, приводя его в чувство. Пока королю делали компрессы, расстегивали пуговицы камзола, брызгали на лицо водой, члены совета пяти, все, кроме маркиза Померта, склонились над дневником Эббы. «Мерзавка! Виновна, несомненно, виновна!» – бормотали они. Воспользовавшись моментом, герцог подошел к стоявшему чуть в стороне от всех Рудольфу. «Приношу свои глубочайшие извинения, милорд. Я не знал, меня обманом вовлекли в игру маркиза и королевской ворожеи. Они сумели убедить нас, будто вы — чудовищная ошибка». «Воистину чудовищная», — со злой иронией повторил Рудольф. «Я действительно не знал, милорд. Эбба убедила пригласить ее. Мол, она влюблена и хотела бы оказаться ближе к предмету своего интереса. У нас несколько другие нравы. Никто бы не осудил, если вы провели время в обществе приятной особы. Только вот она мне крайне неприятна. Увы, я понял это слишком поздно. Что поделать, сам грешен. Люблю женщин». Герцог виновато вздохнул. «Но сейчас вы можете полностью положиться на меня. Вместе мы отправим Эббу на костер, а маркиза — на плаху. Мыслимо ли покушаться на жизнь короля и королевы? В последнем обвиняют мою жену». Рудольф не верил ни единому слову герцога. Напрасно тот старался уверить его в своей преданности, выставить себя невинной жертвой. Но всему свой черед. Первостепенная задача – избавиться от Эббы и освободить Тессу. «О, это обвинение с нее снимут! Сегодня же!» «А остальные?» – прищурился Рудольф. Герцог замялся, отвел взгляд. «Она ведьма, есть свидетельство. Простите, милорд». Если бы не присутствие короля, Рудольф хорошенько встряхнул бы его, а то и ударил. «Тесса ведьма, но кто вынудил ее проявить способности? И теперь ее судили за то, что она защищалась, спасала его». Герцог вернулся на место, а Рудольф, убедившись, что Эдуард пока не в состоянии продолжить заседание, решил переброситься парой слов с Фредериком. «Право, что на вас нашло?» – прошипел он, то и дело поглядывая на совет пяти. «Устроить скандал!» «Иногда нужно рисковать, чтобы добиться нужных условий», – невозмутимо ответил Фредерик. «Уверен, эти бумаги...» Он похлопал себя по сюртуку. «Помогут вызволить вашу супругу. Эдуарду вряд ли захочется дергать за усы могущественного соседа. То, что тут написано, если это обнародовать, Аверден прирастет новой провинцией. «Что там?» — понизил голос Рудольф. «Доклады, указания. Вчера мы с вами обсуждали трагическую смерть виконта фон Юстау, а сегодня стоим напротив заказчиков его убийства. Померт? И не только. Берите выше. В моих руках прямое указание к действию. Выходит, некто подбросил Фредерику недостающую переписку. В том письме, которое видел Рудольф, Эдуард спрашивал о проделанной работе. При желании, а оно, несомненно, возникнет, он сослался бы на туманность формулировок. Но если в руках Фредерика именно приказ... Рудольф почесал левую бровь. Опасно? Еще как. Но бумагам действительно нужно дать ход. Обменять их на Тессу. Герцог прав. Просто так ее не выпустят. Только по личному распоряжению Эдуарда. Очередной правильный ход. С обвинениями выступит Фредерик. Достойная награды смелость. Он рисковал больше Рудольфа. Пусть Фредерик, подданный Авердена, дипломат. «Итак, мы вас внимательно слушаем», — ворвался в его мысли голос Эдуарда. «Вы и есть тот самый временный посол, если не ошибаюсь». «Не ошибаетесь, Ваше Величество». Фредерик шагнул вперед, пред грозные очи пришедшего в себя Эдуарда. «Фредерик фон Маршаль, первый секретарь Аверденского посольства. И вы посмели обвинить меня сведомо, без ведома», вторично защитил начальника Фредерик. «Граф не мог ничего знать. Сведения получили только сегодня». «Какие же?» Мясистые пальцы Эдуарда вертели пуговицу сюртука. «Предшественник графа фон Алексаи, виконт фон Юстау, был убит. Вы поручили маркизу Померту избавиться от него, Ваше Величество». «Я?» — Эдуард задыхался от ярости. «Да как вы смеете? Стра...» «Вот доказательство, Ваше Величество!» Скороговоркой перебил его Фредерик и достал из-за пазухи связку писем. «Упоминаются имена и прочее». Желваки заходили под кожей Эдуарда. Широко раздув ноздри, он медлил. Судьба Фредерика повисла на волоске. «Дайте!» — наконец рявкнул Эдуард. Фредерик с поклоном передал ему письма. Эдуарду ничего не стоило разорвать их, но он поступил иначе. «Повелеваю заключить маркиза Померта под стражу и лишить наших милостей. Отныне он больше не входит в совет пяти». Эдуард даже не взглянул на письма. Прекрасно знал их содержание. «Я обещаю во всем разобраться. Виновные понесут суровое наказание». Эдуард поднялся и быстрым шагом, слишком быстрым для своего возраста и комплекции, покинул звездный зал. «Чем выше забираешься, тем больнее падать». Эбба рухнула на колени под мостом. Голова кружилась, ее подташнивало. Сложно сказать, от страха или голода. Чудом выбравшись из дворца, она бежала, бежала, бежала, пока, как самая последняя нищенка, не нашла приют среди камней и нечистот. Время будто обратилось вспять. Ей снова 11, и она обходит зрителей после представления, собирает монеты в широкополую шляпу. Через несколько лет все изменится. Начнется ее восхождение с плевков в спину, шепотков до пляшущих под ее дудку сановников. Изо рта к небу поднялась струйка пары. Казалось, ноги примерзли к туфлям. Снять бы их, но тогда совсем окоченеешь. Напряженно прислушиваясь к звукам наверху, на мосту, Эбба подула на замерзшие пальцы. Если она в течение пары часов не найдет ночлег, враги восторжествуют. «Ничего», — пробормотала Эбба, переминаясь с ноги на ногу. «Вам воздастся, особенно Арку. Кинул меня, гаденыш, после всего того, что я для него сделала». Приглушенный шум шагов, звонкий смех заставил ее замолчать, вжаться спиной в шершавую кладку. Пальцы нащупали припрятанный среди складок платья нож. Призванное утром подчеркнуть ее триумф и величие, к вечеру оно превратилось в грязную тряпку. Эбби пришлось скрываться там, куда брезговали заглянуть солдаты. Мусорные кучи, пустые пивные бочки, что угодно, лишь бы выжить. Смеялась женщина, слишком громко, неестественно. Отважившись выглянуть из укрытия, Эбба увидела ее тень. Незнакомка и ее спутница стояли на мосту, между ними мужчина. Эбба не видела их лиц, но не сомневалась, на них довольно краски. Смех умолк. Взяв под руку одну из женщин, мужчина скрылся с ней на другой стороне реки. Оставшаяся неудел лениво поплелась на набережную, остановилась под фонарем. Яркая поношенная одежда, отсутствие муфты или перчаток, равно как головного убора, выдавали в ней представительницу древнейшей профессии. Заметив очередную потенциальную жертву, она встрепенулась, кинулась на перерез припозднившимся пешеходам. «Не желаете ли приятно провести вечер?» Губы Эббы брезгливо дрогнули. «Так настойчиво предлагать себя!» Однако те девицы подарили ей идею. Существовало только одно место, где не задавали лишних вопросов и не привечали властей. Проститутке опять не повезло. Мужчины прошли мимо. Один и вовсе толкнул ее с дороги. Она упала в сугроб, погрозила обидчику кулаком в спину. «Чтоб у тебя никогда не вставало!» Фонарь раскачивался прямо у нее над головой, безжалостно подчеркивая признаки увядания, которые не скрыла бы ни одна пудра. «По сравнению с ней я красавица», — подумала Эбба. «Пусть звонкости девичьего тела не вернешь. Ей далеко до этой изрытой оспинами потасканной уличной девки». «Проклятый Эшвис!» Эбба аккуратно выбралась из-под моста. «Чтоб тебя огненная до смерти заездила!» «Ничего, надолго она в увеселительном доме не задержится. И не как работница. Эбби найдется, что предложить помимо тела. Дальше, когда шум немного уляжется, она продаст кольцо и устроится где-нибудь в глуши. Тоже не навсегда». Эбба собиралась мстить. «Она еще триумфально вернется в Донберг, насладиться политым кровью врагов троном. Эй!» Эбба прищелкнула пальцами, привлекая к себе внимание. «Ты там до утра валяться собралась?» Проститутка икнула и вытаращилась на нее, словно на привидение. «Дама!» — восхищенно протянула она. Эбба поморщилась. «Да какая она дама! Грязное платье, да камушек на пальце. Вот и все, что осталось от прежнего величия. Ты сама по себе или ходишь под кем-то?» Эбба с завистью посматривала на накидку проститутки. Сейчас она не отказалась бы даже от стеганого одеяла. «Под госпожой Жоржеттой», — вздохнула проститутка и, насторожившись, глянула из-под лобья. «А вам зачем?» «Да не работаю я на стражу. Дай сюда!» Не успела проститутка охнуть, как Эбба сдернула с ее плеч накидку, в блаженстве зарылась в пропахшую дешевыми духами ткань. «А ну отдай!» — попробовала возмутиться ограбленная. Эбба одарила ее выразительным взглядом. «Прокляну!» Проститутка шмыгнула носом и отступила. Ведомая, слабая, Эбба сразу это поняла, поэтому и выбрали не ее, а хохотушку. Кровь живительным теплом разбегалась по жилам, возвращая чувствительность пальцам. Как же хорошо! Еще бы миску супа и горячий очаг! Где заведение госпожи Жоржетты? Показывай! Эбба клацнула зубами, словно собиралась откусить проститутке нос. Та отпрянула, вжалась в фонарный столб, но упрямо повторила свое. «А вам зачем?» «За тем, что дело у меня до нее. Важное дело». «Да какое дело-то?» — рассмеялась проститутка. «На работу устроиться?» Приглядевшись к Эбби, она расхрабрилась, начала дерзить. «Не твоего ума дело!» – прошипела ворожея и пригрозила. «Не отведешь? До утра не доживешь!» В подтверждении своих слов она показала нож. «Старовато!» – попыхивая трубкой, заметила госпожа Жоржетта. «Разденься!» – владелица борделя устроилась в глубоком кресле у камина. Рядом на столике коптила свеча. Стояла початая бутылка и пепельница. Комната с низким потолком пропиталась дымом. Эбба поднялась сюда по скрипучим ступеням, прошла мимо номеров, в которых развлекались клиенты. И вот теперь, склонив голову на бок, изучала ту, с которой намеревалась заключить сделку. «Раздевайся или проваливай», — поторопила владелица. «Боюсь, мое тело не по карману здешним посетителям». «О-о-о!» Изумленная ее наглостью, собеседница подняла брови домиком. «Я раздвигаю ноги только под лордами, а вам собиралась предложить совсем другие услуги». Эбба налила себе мутной жидкости из бутылки и залпом выпила. Горло будто огнем опалило. То, что нужно в конце жуткого дня. «Тебе повезло!» — мстительно улыбнулась владелица. «К нам как раз пожаловал лорд. Обслужи. Останется доволен? Поговорим. Нет, или откажешься? Выставим на улицу». Давненько Эбба не испытывала такого унижения. Пальцы ее стиснули стакан, губы побелели. «А ты что думала? Королевой себя возомнила?» Владелица борделя хрипло рассмеялась и выпустила ей в лицо колечко дыма. «Тут условия диктую я. Может, там, в другой жизни, ты и была знатной дамой, но теперь ты девка. Вдобавок украла у Этель накидку. Ее нужно отработать. Пятый номер». Вместо ответа Эбба метнула в нее стакан. Он чудом не задел ее лицо. Вдребезги разлетелся о стену. «Все сказала!» Эбба морозила владелицу взглядом, борясь с искушением прибегнуть к магии. Увы, без трав, минералов и книг ей доступно не так много заклинаний, но для устрашения мерзавки хватит. «Нет! Вон отсюда!» Хозяйка борделя оказалась не робкого десятка. Оправившись от выходки со стаканом, она поднялась, ухватила Эббу за ворот платья и пнула к двери. Реакция ворожеи не заставила себя ждать. Женщины сцепились. Владелица борделя подмяла Эббу под себя. На ее стороне было превосходство в массе и силе. На стороне ворожеи – магия. Тончайшая черная паутинка опутала хозяйку заведения. Та начала судорожно дышать, покрылась бисеринками пота и, наконец, вынуждена признала поражение. «Я не девка, а ты не королева!» Потирая ушибленную скулу, Эбба заняла место поверженной противницы. С удовольствием вытянула ноги перед огнем. «Сама пойдешь в пятый номер обслуживать своего лорда, а я останусь здесь, подожду». «Если его все устроит», — почти точь-в-точь повторила она чужие слова и хлебнула огненной воды прямо из горла. «Поговорим». «Нет, управление заведением перейдет в мои руки». «Кто ты?» — хрипло спросила владелица. Дурнота не позволяла ей встать. Перед глазами все плыло, кружилось. «Твоя госпожа!» Эбба через боль стянула туфли и поставила ногу на плечо хозяйки, утверждая свое верховенство. «По большому счету, мне плевать, кто обслужит лорда. Если твои дряблые сиськи ему не по вкусу, можешь послать любую девку. Мне же нужна ванна, горячий ужин и чистая постель. Выполняй!» Эбба оттолкнула ее. «Станешь играть со мной? Доложишь кому? Умрешь. Сделаешь все так, как я велела. Снова сможешь нормально дышать. Поняла?» Владелица борделя кивнула и на карачках поползла к двери. Закинув ноги на стол, Эбба полулежала в кресле. Накопившаяся за день усталость свинцом налила мышцы. «Ничего, они у меня еще попляшут. Все попляшут». Эбба разомлела в тепле. Мысли лениво сменяли одна другую. Она даже задремала. Проснулась от ощущения чужого взгляда. «Еду принесла? Давай сюда!» Не открывая век, пробормотала Эбба. «И про ванну не забудь. Мое платье пусть девки починят, постирают». «Как же низко ты пала!» Укоризненное цоканье заставило ее подскочить. Перед Эббой стояла полуобнаженная незнакомка с длинными темными волнистыми волосами. «Кто ты?» «Ларин», — беззаботно улыбнулась демоница. «Меня послал к тебе господин». «Господин?» Эбба не доверяла ей, пристально отслеживала каждое движение. «Тот, которому ты долгие годы служишь верой и правдой. Неужели ты решила, будто он бросит тебя в беде?» Танцующей походкой Ларин обошла вокруг кресла и присела на подоконник. Ее нога оплела бедро Эббы. Горячее дыхание касалось уха. «Так тебя послал сам?» — недоверчиво переспросила ворожея. Сердце ее забилось чаще. Из живота к горлу поднялась волна счастливого возбуждения. «Ш-ш-ш!» — Ларин запечатала пальцем ее рот. «Нельзя поминать имя господина в суе. Тут полно чужих ушей». «И то верно», — согласилась Эбба и потребовала доказательств. «Откуда мне знать, что вы та, за кого себя выдаете?» «Я Ларин из третьего дома», — приосанилась демоница. «Ношу печать высших на теле». Тонкая бретелька платья соскользнула с ее плеча, обнажив притаившуюся под грудью змейку. «Тебе достаточно?» «Вполне», — кивнула Эбба. Губы ее расплылись в довольной улыбке. В животе порхали бабочки. Куда там влюбленным? Хотелось петь, танцевать, но будущей королеве не пристало поддаваться низменным эмоциям. «Господин ждет тебя!» Ларин поднялась и протянула ей руку. «Но я не могу появиться перед ним в таком виде!» Эбба указала на свое платье. «Можешь надеть мое. Думаю, оно как раз по размеру. Или последовать моему примеру и предстать перед ним обнаженной. Стыд — удел слабых. Ты же станешь самой великой ведьмой в истории. Но сначала подпиши это». В воздухе вспыхнул синим пламенем пергаментный свиток. «Твое согласие поступить на службу господину, стать его придворной дамой. Увы, без него во дворец не пропустят». Эбба колебалась не более минуты. «Кровью?» Ларин пленительно улыбнулась. «Разумеется!» Упоенная мечтами о мести, Эбба проколола палец и, не читая, приложила его к пергаменту. Кровавый отпечаток скрепил сделку. «Тебя ждет блистательное будущее!» пропела довольная Ларин и отослала договор в канцелярию Лая. «Целая вечность в твоем распоряжении!» Сама того не ведая, Эбба только что продала ей свое тело и душу.